Дорогие друзья, братья и сестры, Евангелие от Луки, прочитаю место. 46 стиха, 2 глава. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов». И еще одно место прочитаю, тоже Евангелие от Луки, 9 глава, 44-45 стих. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись». Ну, братья и сестры, я, если не ошибаюсь, думаю, что здесь в основном на этом нашем общении труженики, работники в деле благовестия. Я прочитал вот это место, к чему сейчас постараюсь вам объяснить. Вот представьте, 12-летний Христос в храме, родители ищут, находят и предъявляют претензии к нему: «Что же ты с нами сделал?» А он им отвечает: «Мне надлежит быть вот в этом». Они не поняли. Проходит время, Христос на служении, ученики, он им говорит: «Вот мне надлежит пострадать, надлежит вот такой пройти путь». Они тоже не поняли, а спросить боялись. Но у меня вопрос такой: ну мы с вами сейчас понимаем это место или нет, вот эти события? Или не понимаем, что ответил Христос? Ну я думаю, что понимаем, тут и вопроса нет. Нам открыто, понятно, уже эти события прошли, мы это знаем. Но тогда другое: а что нам сегодня сказал Христос и что нам осталось непонятно? Вот закончить нам, ну, первый день нашего такого общения. Что он нам сегодня сказал? Что мы поняли или не поняли? Ну, я внимательно слушал, вот, слушал и думаю: ну вот, мы приступаем к чему-то, к кому-то. Мы должны быть догадливее стараться быть сынов вот этих человеческих. И так это пространно мы обо всем этом слушали. Ну и для себя могли бы мы отметить, а все-таки у нас, ну, что-то получается в плане проповеди Евангелия на сегодня. Или не получается. Или вот урок, ну как его правильно назвать, урок или информация о православии, какие у нас с ними бывают отношения, или какие у нас с ними бывают такие приятные или неприятные встречи, чем они заканчиваются. Вот перед вами ансамбль здесь, он в начале года в Ненецком округе совершал служение, ездили они. Ну, может быть, не совсем этот состав, чуть-чуть измененный, но в основном они. Вот у них был такой случай, они приехали в одно село, приехали, и пришел священник с участковым. Ну и сразу, естественно, к кому? К ответственному. Кто вы такие? Зачем вы сюда приехали? Что вы хотите? Ну, ответственный объяснил, что мы приехали с одной целью – народу сказать о Христе, как о Спасителе, сказать о переживаниях сегодняшнего времени, о душе, о спасении. Вот наше желание. О Боге рассказать, что Он есть любовь, что Он любит всех и хочет всех спасти. Ну и священник дал добро, как бы благословил. Да, пожалуйста, это можно. Ну, по свидетельству друзей провели общение, три души покаялось. Ну, хорошо или плохо? Я считаю, что очень хорошо, прекрасно. Закончили одни свое служение, проехали по новым селам, по новым местам, по старым, что в прошлом году посещали. Ну и отчет дают. За это время, везде, где они побыли, покаялось и помолилось 120 душ. Ну, много это или мало, друзья? Ну, можно сказать, и много. И, казалось бы, должна, ну, радость быть. И мы радуемся этому, слава Богу. Но радость – это, с одной стороны, радость, а с другой стороны, они покаялись, они помолились, и мы уехали. И теперь, если приедем, то мы когда приедем? Опять следующий год. А вот этот год, и если их не поливать, если о них не позаботиться, то я боюсь, что мы приедем, и нужно опять все повторять сначала. Опять все сначала, опять напоминать, и опять кто-то из них выйдет, или покаяние обновит, или скажет, что он за этот год не один раз упал, или не сделал того, что должен был сделать, когда получил это спасение. Дорогие мои, я тоже хотел бы присоединиться ко всем вот этим и напоминаниям, там, и пожеланиям. Знаете, труд благовестия, он, можно сказать, ну, первичен. Можно сказать, что очень труден. Можно сказать, что не всегда есть плоды. Вот брат Володя говорил, 5 лет и никого. В Иркутинской тундре 6 лет и никого не было. Только потом пошло пробуждение. Это на сегодня там и пресвитер есть, ненец, и благовестник ненец, и диакон ненец. И, может быть, когда-то благовестник этот приедет и к нам, в наши края, и скажет, а теперь я буду благовествовать вашим украинцам, русским, белорусам, или там, где придется ему быть. А мы говорим, а теперь ты должен тоже к своему народу идти, в других краях, вот там, где нет пробуждения, нужно это делать. И мы тоже переживаем за это. И хотели, вот что сегодня сказал мне Христос лично, что мне сказал? Может быть, напомнил, что, а ты мог бы больше сделать, но мало. И если это он мне сказал, что мне надлежит сделать? Друзья, что надлежит? Прости, Господи, мог бы и больше сделать. Может быть, ты мне доверил вот 3 таланта, а я всего только на 1,5 таланта. А может быть, и этого не успел, и этого не сделал. И вот там, где нужно было или должно было сделать, а я не поспешил или не успел, или другие события заслонили. Вот у нас догадливость в каких бывает, ну, вопросах. У нас 10 лет семья прожила в одном поселке в Ненецком округе, Хунгурей. Друзья из Германии очень отозвались, чтобы там построить новый дом. Ну, дом молитвы, дом для семьи, дом, где проходят на сегодня детские лагеря Ненецкого округа. Но они, прожив 10 лет, и попросились, чтобы их сменили. Да, они вернулись домой, вернулись на материк. Но уже в течение года мы не можем найти им замену. Хотя до этого, перед отъездом за полгода, мы как бы нашли. Нашли, и одна семья согласилась. Ну и когда уже такой момент наступает, что надо брать билеты и ехать туда, лететь, они ко мне вдруг подходят вместе с мужем, и жена говорит, «Дядь Миш, ну а мы на сколько поедем туда?» А я говорю, «Я не знаю». Насколько? Сколько Бог усмотрит? Но я говорю, ехать туда на 1 месяц – это непрактично. Ну, хотя бы, я говорю, на год. Хотя бы на год. А там, если больше не сможете, значит, будем побуждать еще, чтобы вас сменили или приехали к вам на смену, на помощь. Они говорят, да вот мы с мужем поговорили, решили, поедем на 3 года. На 3 года. А там, как Господь усмотрит. Но у нас вопрос. Я говорю, слушаю вас. За эти 3 года мы, пока там пробудем, мы заработаем себе на квартиру или нет? Ну и на машину бы неплохо. Я сначала думал, что они шутят. Ну, бывает иногда так вот. Думаю, потом думаю, да нет, ну я же даже не ровня им. Дети они мне. Серьезно вы? Ну а как же? А как же? И вот, дорогие мои, догадливость в этом отношении они проявили. Изумительную догадливость. А я им говорю, а вот та семья, которая уехала, и 10 лет назад, они вообще такого вопроса не задавали. Они даже не спросили, мы едем, а как мы там будем жить? Где мы будем работать? На что жить? У них ни одного такого вопроса не было. Они говорят, мы едем, а что усмотрит, как усмотрит Господь, так все и будет. Братья и сестры, что изменилось? Что изменилось за это время? И это переживание должно стать нашим переживанием. Что изменилось? Господь не изменился. Путь Его не изменился. Церковь не изменилась. Все должно быть, или наоборот, даже идти вперед. Прогресс. Приступаем к граду живому. Осталось совсем немного. Может, завтра все это закроется. Закроется дверь и сделают опять Ненецкий округ несвободным городом, и никто туда не заедет. И тех, кто был спокойно, как с Туркмении, могут депортировать, и ничего мы не сделаем. Но Господь дал сегодня время. Дал время нам, и нам нужно воспользоваться в полную силу. А у нас почему-то в этом положении получается, ну, какой-то спад. Пришла такая свобода, да, мы везде можем достигнуть. Вот я брата Володю слушаю, увидел его, изумился, думаю, ну, где мы с ним только не встречались? Где только не встречались, и в тундре, и в Америке, и на Украине встретился. Думаю, он или не он? Он. И он бы мог рассказать бы, как они, плавая там, и заблудились, и тоже не зная там, курсы или фарватера, и попали на эсминец там на военный, как там благовествовали, как их бы сажать в тюрьму надо. А Бог усмотрел, чтобы это именно так. И вот когда мы вот так, я назову, пусть это будет, ну, скажу как есть, когда мы слепо доверяемся Господу нашему и идем, Господи, доверяюсь, не знаю, что ждет меня впереди, не знаю, как сложатся обстоятельства, как все будет, но ты посылаешь, и ты берешь на себя ответственность, а я иду. Я забываю, что у меня там земля, я забываю, что у меня там дом, я забываю, что у меня там жена, дети, я иду, я должен идти. Это ты мне сегодня повелеваешь, это ты меня сегодня к этому призываешь. И я думаю, что вот эти наши общения, они для этого братьями усмотрены, что остается одна проблема. Жатвы много, а делателей мало. А я еще хотел бы сказать, а делателей нет.